Глава 6. Полуношник. Ришар Экхальд стоял, прислонившись к сетчатой ограде рядом со складом, где разыгрывалась эта сцена. Он думал о том, что окно на фасаде похоже на прищуренный глаз. Века — штора, а под ней виднеется полоска света. Глаза болели от напряжения, но он не мог отвести их от окна. Хотя Ришару Экхальту было очень холодно, он не отдавал себе отчета, что мерзнет без пальто. Он выскочил из машины в одном пиджаке с эмблемой «Осло такси» на левом рукаве. Форма была мятая, брюки неглаженные, на лацканах пиджака пятна от кофе, хот-дога и кетчупа. И его коричневые ботинки совершенно не подходили для такой стужи. Заметив за белой шторой женский силуэт, Ришар Экхальт ненадолго зажмурился. И так его подозрения подтвердились, но легче ему не стало, даже наоборот. Ему приходилось ревновать и раньше, однако прежняя ревность не могла сравниться с тем, что он испытывал сейчас. Внутри него словно образовался вакуум, парализующая пустота, которая продолжала втягивать его в себя, даже когда он отворачивался. Ему вдруг показалось, будто он вот-вот ничком свалится на землю. Чтобы не упасть, пришлось ухватиться за сетку. В ряду темных прямоугольников на фасаде выделялся только один, ярко-желтый. Сначала ее фигура казалась размытой тенью, потом она подошла к окну, и Ришар разглядел четкий силуэт. Некоторое время она постояла неподвижно, затем ее очертания снова задвигались в странной пантомиме. Он разглядел ее лицо в профиль, вздернутый нос, верхняя губа, парик. Она не спеша отвернулась и принялась расстегивать на себе платье. Потом Ришар явно увидел, как она повела плечом, и платье упало на пол. Она отошла от окна и стала невидимой. Ришар сообразил, что больше не чувствует под собой ног, и внутри стало пусто, как будто от того, что у него на глазах верхняя часть ее тела с прямыми плечами и четко очерченными грудями растаяла и исчезла в серой дымке. Словно бы он смотрел фильм, режиссер которого стремился оградить зрителей от особенно пикантных сцен. Экхальд не замечал ни холода, ни ледяного ветра, зато помнил ее теплую кожу. Он совсем недолго прикасался к ней перед тем, как она вырвалась и выскочила из машины. Спотыкаясь, он направился к двери, за которой она скрылась. Не сводя глаза с причудливого театра теней за белой шторой, он шагал по белому утоптанному снегу с черными проплешинами льда, пока не ударился о металлическую дверь. Хотя Экхальд знал, что дверь заперта изнутри, он все же подергал ручку. Потом пнул ее ногой, дверь не поддавалась, он попятился. Интересно, как она вошла? Он поискал глазами звонок, но его не было видно. Должно быть, ее ждали. Она уже бывала здесь, вот что. Словно в трансе, Ришар заковылял назад к такси. Он слышал только скрип снега под ногами. Сев за руль, он мрачно покосился на подсвеченный циферблат часов. Из приемника доносились голоса клиентов, которым не терпелось вызвать такси, но он не обращал на них внимания. Он не сводил взгляда с минутной стрелки на циферблате. Он шумно выдохнул, изо рта вырвался пар. Вскоре лобовое стекло совсем запотело, хотя пальцы у Ришара онемели от холода. Думать он мог только об одном — о ее тени за шторой. Ему казалось, что минута тянется целую вечность. Стрелка не спеша обошла половину круга. Ришар Экхальд забыл о времени. Сквозь запотевшее лобовое стекло ничего не было видно. Он заскрипел зубами и подышал на пальцы, чтобы хоть немного согреть их. Потом завел мотор, прибавил обороты и включил на полную мощность отопление салона и стеклообогреватель. Руки он поднес к вентиляционным отверстиям, но не сразу почувствовал приятное тепло. Костяшки пальцев покраснели от холода, а сами пальцы стали белыми, бескровными, словно пленка на лобовом стекле оттаяла. Образовались овальные пятна, через которые было видно, что творится снаружи. Кровь быстрее побежала по жилам. Ришар Экхальд по-прежнему ломал голову, размышляя о ее загадочном рандеву. Для кого она так вырядилась? О ком она думала, когда красила губы помадой, когда наклонялась почти вплотную к зеркалу и накладывала тени на веки? Он вспомнил, как сосредоточенно она водила кисточкой по лицу, не обращая на него никакого внимания, хотя он сидел в той же комнате и ждал ее. Мысли ее блуждали в другом месте. Она представляла себя с его соперником, и платье она тоже выбирала для того, другого. Стоя перед зеркалом, она думала о том, как будет изменять ему. Она не собиралась работать, ни читать, ни танцевать. Она готовилась к встрече с любовником. Ришар Экхальд стиснул кулаки и с яростью посмотрел на дом. В окне до сих пор горел свет. Машина понемногу прогревалась, а лобовое стекло, наконец, очистилось. Вдруг он услышал по радио, что она вызывает такси. Может быть, принять заказ самому? Подумав, он отказался от такой мысли. Вскоре на улицу повернуло такси с выключенными шашечками. Водитель сдал к самому входу и не стал заглушать мотор. Значит, пассажиры вот-вот выйдут. На морозе выхлопные газы походили на сырые комья ваты. Ришар не сводил взгляда с окна на втором этаже, поэтому не сразу заметил их. Когда они оказались совсем рядом, он инстинктивно схватился за дверную ручку, но потом отпустил ее. Сначала ему показалось, что парочка сплелась в тесном объятии. Потом он понял, нет, они не обнимаются. Они поддерживают друг друга. Она на высоких каблуках, а он... Ришар с удивлением понял, что ее спутник уже старик. Он хорошо разглядел своего соперника, когда она предупредительно распахнула перед ним дверцу такси. Сама она обошла машину с другой стороны, высоко поднимая ноги в туфлях на высоченных каблуках, и села. Такси тронулось с места, и Ришар Экхальд тоже завел мотор. Они поехали по окружной дороге, ярко освещенной и почти пустынной, несмотря на ранний вечер. Экхальд не сводил взгляда с ее затылка на заднем сиденье. Она ни разу не обернулась. Наверное, не догадывалась, что ее засекли. Глаза у него защипало. Он неотступно ехал за ними. Первое такси повернуло к площади Карла Бернера. На перекрестке остановились на красный свет. Экхальд постарался не слишком приближаться к ним, чтобы его не заметили. Он не сводил взгляда с седой головы ее спутника. Вот светофор переключился на зеленый. Экхальд не сразу сообразил, куда направляется парочка. Он видел перед собой лишь мужской затылок и мысленно представлял лицо своего соперника. В голове сложился вопрос: «Кто ты такой?» После того, как ему пришлось резко затормозить, он вдруг увидел, что первое такси остановилось перед ее домом на Хермантаге. Он остановился и включил маячок на крыше. Еще одно такси, каких полно на любой улице большого города. Уткнувшись подбородком в грудь, он притворился, будто что-то пишет, а сам украдкой поглядывал вперед. Она подвинулась к дверце, распахнула ее, обняла старика, поставила ногу на тротуар и вылезла из машины. Старик смотрел вперед, и он не удостоил даже взглядом. И когда первая машина тронулась с места, старик по-прежнему сидел прямо и смотрел перед собой. Ришар Экхальд тут же выключил лампочку у себя на крыше и прибавил газу. Она перешла дорогу к своему подъезду и стояла у двери, роясь в сумочке в поисках ключа. Когда он проехал мимо, она вдруг повернула голову, и взгляды встретились. Узнав его, она вздрогнула и взмахнула рукой, но он проехал мимо. Она стояла и смотрела ему вслед. Он наблюдал за ней в зеркало заднего вида, все в жирных пятнах и отпечатках пальцев. Постепенно ее фигура делалась все меньше, пока не превратилась в едва заметную точку. Он представил, какое у нее лицо. Ничего, с ней он разберется потом. Сначала старик. Экхальд включил правый поворотник и следом за первым такси повернул на Рингевень.